35. Поразительным было при этом молчание Клавдия. Вителли делал вид, что ему ничего не известно. Итак, все подчинились вольноотпущеннику. Он велит отворить дом любовника Мессалины и вводит туда императора. Прежде всего он показывает ему в прихожей статую отца Силия, смотри примечание 35, которую, вопреки сенатскому постановлению, тот не уничтожил, а также все то, что, являясь наследственным достоянием Неронов и Друзов, перешло к нему в награду за прелюбодеяние. Примечание 35, то есть Гая Силия, в 24 году нашей эры, осужденного по закону об оскорблении величия. Конец примечания. После этого, распаленного гневом и разразившегося угрозами Клавдия, он увлекает в лагерь, где воины уже были выведены на сходку. Тут, после предварительного обращения к ним, Нарцисса, Принцепс произнес всего несколько слов, ибо стыд помешал ему высказать свое справедливое негодование. Когорты ответили на его выступление долго не смолкавшими криками, требуя назвать имена виновных и подвергнуть их наказанию. Приведенный пред трибунал Сили не пытался ни оправдываться, ни оттянуть вынесение приговора. Больше того, он попросил, чтобы ему ускорили смерть. Такую же твердость проявили и знатные римские всадники. И Клавдий повелел предать казни представленного Силием к Мессалине в качестве стража и предлагавшего дать показания Тития Прокула, признавшегося в прелюбодеянии с Мессалиной Веттия Валента, и знавших об его виновности Помпея Урбика и Саффея Трога. Той же каре подверглись префект пожарной стражи Декрий Кальпурниан, начальник императорской гладиаторской школы Сульпиций Руф и сенатор Юнг Вергилиан. Страница 195.